Зонирование и расшифровка значений. Восьмой аркан — справедливость, баланс, равновесие. Восьмой аркан в матрице судьбы может располагаться на большинстве позиций. Человек с восьмым арканом в матрице судьбы — это сама справедливость в человеческом обличии. Он как весы, которые всегда стремятся к равновесию. В его мире все подчинено закону и порядку. Не тому, что он написан в официальных бумагах, а тому, что живет внутри, в четком понимании, что хорошо, а что плохо. Он не станет кричать о несправедливости, просто молча развернется и уйдет из ситуации, где нарушают его принципы. В работе такой человек мечта любого начальника. Документы у него всегда в идеальном порядке. Договоренности соблюдаются до запятой. А если он что-то пообещал, можете не сомневаться, сделает. Он не понимает, как можно опаздывать или забывать о важных встречах. В его голове все разложено по полочкам. Если сказал завтра к 5, значит, ровно в 16:55 он уже на месте. В отношениях он требует честности не потому, что ревнивый или подозрительный, а потому что ложь нарушает тот самый баланс, который для него священен. Он может простить ошибку, но никогда попытку скрыть правду. При этом сам он открыт как книга, что думает, то и говорит, без намеков и двойных смыслов. Его главный дар — видеть суть. Пока другие увязают в эмоциях, он одним взглядом разделяет ситуацию на составляющие. Кто прав, кто виноват, что привело к этому и как исправить. И самое удивительное, обычно он оказывается прав. Но есть и обратная сторона. Иногда он так увлекается поиском справедливости, что забывает о милосердии. Его принцип «око за око» может ранить тех, кто просто ошибся, а не сознательно навредил. Его задача — научиться иногда опускать весы в пользу доброты, а не только закона. По сути, этот человек — живое напоминание всем нам, что мир держится на трех китах — честности, ответственности и равновесии. И если вы встретили того, кто никогда не нарушает обещаний, всегда платит по счетам и не боится сказать горькую правду, скорее всего, перед вами человек с энергией восьмого аркана. Первое. Личность человека. Портрет «Социальная маска» в плюсе и минусе точка А. Этот человек — воплощение хладнокровия и беспристрастности. Его главная сила — способность отключать эмоции там, где они мешают видеть истину. В то время как другие кипят от возмущения или тонут в жалости к себе, он сохраняет ясность мысли, будто смотрит на ситуацию через прозрачное стекло. Его решения всегда взвешены и обоснованы. Прежде чем сделать вывод, он соберет все факты, рассмотрит их под разными углами и только потом вынесет свой вердикт. Субъективные симпатии или антипатии не влияют на его суждения. Он руководствуется исключительно логикой и принципами справедливости. Закон для него не просто свод правил, а естественный порядок вещей. Он не понимает людей, которые ищут лазейки или пытаются обойти систему. Даже если какой-то пункт кажется ему несовершенным, он будет соблюдать его, потому что уважает саму идею законности. В спорах он идеальный арбитр, умеет выслушать все стороны, отделить эмоции от сути и найти решение, которое устроит всех или хотя бы будет максимально объективным. Его трудно обмануть. Он чувствует подвох на уровне интуиции, а его аналитический ум быстро вскрывает любые несоответствия в чужих словах. Но главное, он одинаково требователен и к другим, и к себе. Не ждет поблажек и не делает исключений. Если ошибся, признает это. Если пообещал, выполнит. Даже когда обстоятельства изменились. Его слово — это закон, который он установил для себя сам. Таким людям доверяют. К ним идут за советом, когда нужен не утешитель, а трезвый взгляд на проблему. И хотя иногда их называют слишком жесткими или бесчувственными. В глубине души многие завидуют этой железной дисциплине ума и непоколебимой верности своим принципам. Личность человека в плюсе. Человек с энергией справедливости обладает особым даром. Он видит то, что скрыто от других. Его взгляд проникает в самую суть вещей, как луч света сквозь туман. Он не верит и на слово, анализирует, сопоставляет факты, ищет скрытые связи. Когда другие видят хаос, он обнаруживает четкие закономерности. Его ум работает как точный механизм, собирает информацию, взвешивает за и против, а затем выдает беспристрастный вывод. Если что-то пошло не так, он не станет винить судьбу. Вместо этого дотошно разберется, где была допущена ошибка, и сделает выводы. Но его главный талант — умение балансировать. Он словно канатоходец, который умело распределяет вес, чтобы не упасть. Его жизнь — это постоянный поиск золотой середины. Работает усердно, но не становится трудоголиком. Следит за здоровьем, но не превращается в фанатика ЗОЖ. Требователен к близким, но не переходит в тиранию. Он не приемлет крайностей. Если другие мечутся между «все или ничего», он методично выстраивает систему, где каждому аспекту жизни отведено свое место. Да, иногда это выглядит излишне педантично. Расписанный по минутам график, четкие правила, продуманные привычки. Но именно благодаря этому подходу он добивается того, чего другие не могут. Стабильного успеха без перекосов. Кредо человека с восьмым арканом – порядок не для ограничения, а для свободы. Когда все на своих местах, остается энергия на главное, будь то семья, саморазвитие или помощь тем, кто в ней нуждается действительно. Обладатель восьмого аркана прямолинейный и открытый, действует справедливо и беспристрастно. Всегда верен своему слову, строго соблюдает как правовые, так и нравственные нормы. Сильно переживает, если обстоятельства вынуждают его поступить против совести. Теряется в ситуациях, когда не может добиться справедливости законными способами. Обладает ясным умом и трезвым взглядом на вещи. Умеет контролировать эмоции, руководствуясь логикой и здравым смыслом. Редко поддается нервам, сохраняет хладнокровие и сосредоточенность в делах. Не зависит от чужого мнения, принимает решения самостоятельно, постоянно ищет верный путь, даже если он сложнее или менее выгоден. Часто отвергает соблазнительные, но сомнительные варианты, за что окружающие считают его излишне наивным. Однако для него принципы и честность важнее сиюминутной выгоды. Личность человека в минусе, в негативном проявлении, этот человек закрытый от мира, погруженный в собственные мысли. Его сосредоточенность на себе мешает выстраивать гармоничные отношения с другими. В глубине души он может считать себя принципиальным и исключительным, а окружающих — недостойными его внимания. Чрезмерное чувство долга становится преградой на пути к успеху. Он боится ошибиться, из-за чего не может принять решение. Стремление контролировать не только свою жизнь, но и поступки близких создает напряжение в отношениях и лишает их естественности. В худшем случае теряет способность мыслить рационально, поддается эмоциям. Его борьба за правду превращается в фанатизм. Он становится резким, конфликтным, совершает необдуманные поступки, оправдывая их высокой целью. Слишком легко верит людям, попадая в ловушки манипуляции. Манипуляторов и мошенников. Его наивность и склонность жить иллюзиями делают его уязвимым. В профессиональной среде его не воспринимают всерьез, а в конфликтах часто делают крайним. Второе. Отношения с родителями и детьми. Точка А, А1, А2 в ключе детско-родительского канала. Носитель восьмого аркана может показаться холодным и отстраненным, но за этой маской скрывается мощная эмпатия и глубокая преданность идеалам чести и справедливости. Он всегда выберет правду, даже если она неудобна. Лесть, лицемерие и фальшь вызывают у него внутреннее отторжение. Такой человек четко знает, что для него действительно важно, и никогда не поступит принципами ради сиюминутной выгоды. В работе он строг, честен и безупречно этичен. Предвзятость, обманы или манипуляции не из его мира. Его непреклонность и внутренняя чистота вызывают уважение, даже если кому-то тяжело выдерживать его прямолинейность и высокую планку. Проявление восьмого аркана у человека на позиции родителя по отношению к своим детям. Положительное проявление. Первое. Справедливость и честность в воспитании. Родитель старается быть объективным, оценивает поступки ребенка без предвзятости. Второе – четкие границы и правила. Устанавливает понятные рамки поведения, которые сам уважает и соблюдает. Третье – принципиальность. Не прогибается под манипуляции, не идет на поводу, но и не перегибает палку. Четвертое – ответственность за семью. Серьезно относится к родительским обязанностям, обеспечивает стабильность и защиту. Пятое – формирование этического мышления у детей. Учит ребенка различать правильно и удобно, воспитывает внутренний компас справедливости. Шестое – умение признавать свои ошибки. При сильной проработке аркана может извиниться перед ребенком, если был неправ. Седьмое – баланс между строгостью и заботой. Дает свободу в рамках, но не бросает на самотек. Негативное проявление. Первое – чрезмерная строгость, холодность. Может казаться детям эмоционально недоступным или даже жестоким. Второе – формализм в любви. «Я тебя люблю, потому что должен», без эмоциональной теплоты. Третье – оценка через поступки, а не личность. Любовь и принятие за результат, а не безусловно. Четвертое – перфекционизм. Требует от ребенка идеальности, не учитывая возраст или индивидуальные особенности. Пятое – нетерпимость к слабости и ошибкам. Может осуждать ребенка за страхи, слезы, эмоции, считая это проявлением слабости. Шестое – контроль и давление. Стремление навязать правильный путь без учета чувств и желаний ребенка. Седьмое – отсутствие гибкости. Не умеет отпустить или пойти на компромисс, даже если ситуация того требует. Проявление восьмого аркана у человека на позиции ребенка в детстве по отношению к своим родителям. Положительное проявление. Первое. Острое чувство справедливости. Ребенок рано начинает различать, что по-честному, а что нет. Может защитить слабых и отстаивать правду. Второе. Высокая ответственность. Старается быть правильным, выполнять обещания, быть полезным родителям и окружающим. Третье – самостоятельность и зрелость не по возрасту. Проявляет взрослость и контроль над своими действиями с малого возраста. Четвертое – четкое понимание границ. Уважает правила, если они логичны. Сам не нарушает договоренности без весомой причины. Пятое – сильный внутренний моральный компас. Даже в раннем возрасте у такого ребенка есть свои принципы, которые он не готов предавать. Шестое – склонность к посредничеству и миротворчеству. Может выступать арбитром в ссорах между родителями или сверстниками. Старается уладить конфликты. Негативное проявление. Первое. Гиперконтроль и жесткость к себе. Может чувствовать вину за малейшие ошибки, быть чересчур требовательным к себе. Второе. Недоверие к родителям, если видит несправедливость. Быстро разочаровывается, если взрослые не соответствуют его внутренним стандартам честности. Третье. Подавление чувств ради правильности. Эмоции отходят на второй план. Важнее вести себя как надо, а не как чувствую. Четвертое. Преждевременное взросление. Может взять на себя слишком много ответственности в дисфункциональной семье. Роль маленького взрослого. Пятое. Бунт против лицемерия и двойных стандартов. Жестко реагирует на любое несоответствие слов и поступков у родителей, вплоть до конфликта. Шестое. Острая реакция на несправедливые наказания. В случае авторитарного давления не смиряется, а озлобляется или замыкается. Седьмое. Неприятие слабости. Может считать проявление слабости, плач, страх, жалобы чем-то стыдным в себе и в других. Рекомендации для гармоничных отношений. Для родителей. Первое. Быть честными с ребенком, не врать во благо. Лучше мягко сказать правду, чем вскрыться потом и потерять доверие. Второе. Объяснять, почему. Аркан требует логики. Ребенку важно понимать смысл правил и запретов. Третье. Признавать свои ошибки. Такой ребенок уважает родителя, который может сказать «я был неправ». Четвертое. Избегать двойных стандартов. Если родители требуют от ребенка того, чего не делает сам, конфликт гарантирован. Пятое. Давать ребенку право на выбор и голос. Спрашивать мнение, обсуждать, прислушиваться. Что ты об этом думаешь? Шестое. Уважать границы ребенка. Даже маленький представитель восьмого аркана остро чувствует давление и нарушение личного пространства. Седьмое – не обесценивать чувства, даже если ребенок ведет себя по-взрослому. Ему все равно важно, чтобы его эмоции признавались. Восьмое – развивать эмпатию в паре с принципиальностью. Учить, что справедливость без сердца – это жестокость. Для детей первое – понимать, что не все в жизни будет честным, и это нормально. Учиться принимать несовершенство мира, не превращаясь в судью всего живого. Второе – давать родителям право на ошибку. Даже если они нарушают обещания или ведут себя не идеально, это не всегда предательство, это просто человеческий фактор. Третье – не гасить свои эмоции ради правильности. Право чувствовать важнее, чем всегда вести себя как положено. Четвертое. Учиться выражать свои принципы мягко. Не всегда нужно конфликтовать, иногда достаточно спокойно объяснить свое мнение. Пятое. Развивать гибкость мышления. Справедливость бывает разной. То, что верно для одного, может быть иначе для другого. Шестое. Просить помощи, когда трудно. Независимость хорошо, но близость с родителями строится на умении быть уязвимым. То, чему вы должны научить своих родителей, детей, внуков. Первое. Принимать обратную связь от ребенка без обороны и обесценивания. Второе. Не бояться признать ошибки. Честность укрепляет отношения. Третье. Не наказывать за правду. Иначе вырастет лжец, а не честный человек. Четвертое. Уважать личные границы даже маленького человека. Пятое. Не мерить любовь по заслугам. Любить просто так, без условий. Шестое. Учиться держать слово и быть последовательным. Седьмое. Не манипулировать чувством долга и вины. Восьмое. Различать контроль и заботу. Одно душит, другое лечит. Девятое. Быть справедливыми и к себе, и к другим. Десятое. Не сравнивать детей между собой. Это глубоко разрушает доверие. Одиннадцатое. Справедливость не равно жестокость. Можно быть честным и мягким одновременно. Двенадцатое. Мир не идеален, и это нормально. Тринадцатое. Не все поступки можно оценить однозначно. Есть оттенки, а не только черно-белое. Четырнадцатое. Прощать не значит сдаваться. Пятнадцатое. Эмоции важны не меньше, чем разум. Шестнадцатое. Можно быть сильным и при этом нуждаться в поддержке. 17. Сила проявляется и в умении остановиться, а не только в настойчивости. 18. Ошибки — это не слабость, а путь к росту. 19. Нельзя требовать от других то, чего не делаешь сам. 20. В жизни важно не только быть правым, но и быть добрым. 21. Жить по совести, а не по моде. 22. Уважать старших, но не слепо подчиняться, если это нарушает внутреннюю правду. 23. Ценить честный труд и личную ответственность. 24. Разбираться в мотивах, а не только в поступках. 25. Ставить границы с уважением, но твердо. 26. Различать правду и удобную ложь. 27. Уметь сказать «нет» без чувства вины. 28. Защищать тех, кто слабее. Это не становиться жертвой. 29. Быть внутренне неподкупным, даже если вокруг компромиссы. 30. Доверять себе. Ты знаешь, что справедливо, даже если взрослые сомневаются. Ошибки во взаимоотношениях с восьмым арканом. 1. Постоянное осуждение за малейшие ошибки. Когда вы чрезмерно заостряете внимание на промахах близкого человека, особенно того, кто несет в себе энергию аркана, это формирует у него внутреннее убеждение, любая ошибка — это провал. Такой подход не только подрывает уверенность, но и порождает страх перед инициативой, выбором и переменами. Он начинает бояться принимать решения, чтобы не быть снова подвергнутым критике. Вместо роста — самоцензура, вместо смелости — тревога и самосаботаж. Человеку с восьмым арканом нужна не бесконечная критика, а конструктивная обратная связь, основанная на уважении и поддержке. Ему важно понимать, где граница между ошибкой и личной недостойностью. Не размывайте ее обвинениями. Второе – оценка по фасаду, поверхностное восприятие. Судить человека только по его внешней манере значит не увидеть суть. Люди с восьмым арканом часто выглядят холодными, строгими, даже высокомерными. Но за этим фасадом глубокая чувствительность, сострадание, внутреннее благородство и умение нести ответственность. Они не выставляют эмоции на показ, но это не значит, что их нет. Просто их душевная глубина в действиях, а не в словах или демонстрации. Не проецируйте на них свои ожидания эмоциональной открытости. Вместо этого научитесь видеть по поступкам, по молчанию, по взгляду. Там гораздо больше истины, чем в словах. Третье – непонимание рациональности и логического подхода. Для обладателей восьмого аркана приоритетный разум, структура, принципы. Их сложно впечатлить бурной эмоциональной реакцией, потому что они ориентируются на факты, справедливость, внутренний кодекс. Когда окружение начинает упрекать их в черствости или бесчувственности, это ранит глубоко, не потому что они не чувствуют, а потому что их чувства просто выражаются иначе. Через заботу в поступках, надежность, честность. Если вы хотите установить контакт с таким человеком, подбирайте язык аргументов, а не давление эмоциями. Разговор по существу — это проявление уважения к его системе мышления.